Его наперсники по игре что-то давно уже не меняются, сведясь к тому, что бегал за пивом, к тому дурачку, что подряд все выигрывал, и еще к трем примелькавшимся уже лицам. Пора. Так легко и вдруг понял, что все, момент насыщения. Это было плавно, как парение. Так тихо уплыл от меня стол, пустое место тут же сомкнулось. Меня не было. Я уже подходил к гостинице, такой солнечный, бодрый, пустой, молодой, свежий, словно ничего не было. Эта лечебная процедура сняла с меня и похмелье, и жару, и возраст. Я шел как мальчик. Я сочинял прочненький рассказец об этом поражении, каких давно не сочинял. Он был в третьем лице. Фамилия героя была Карамышев. Рассказ должен был начинаться просто, очень просто. Как-нибудь так. Была весна. Нет, конечно, или по-толстовски, как все молодые, немолодые люди. Карамышев любил повторять, что доверяет только тому, что... Но и это не годилось. И опять эти затруднения с выбором профессии Карамышева. Тьфу на это третье лицо. Но там в конце рассказа должно быть такое место, когда герой, проигравший, сидит в ресторан, и вот когда приходит, то удачливый его партнер уже там сидит и с аппетитом неторопливо ест свой лагман. И тогда Карамышев берет обратно билет и улетает назад, туда, откуда улетать ему и не следовало. Нет, наша фантазия никогда не обгонит жизнь. Я вошел в ресторан с этим фантастическим предположением. Так он там сидел и ел. И именно лагман, хотя невозможно было бы представить, как это он так быстро обернулся, ведь я шел прямо, никуда не сворачивал, не заглядывал. А ему надо было ведь еще скатать свой балаганчик, сложить свои игрушки. И пока я дождался, что ко мне подошли принять заказ, он уже удалялся от обедов. Это совпадение заставило меня поверить в действенность творческого воображения, и этот вечер прожил за меня некий Карамышев, решительный молодой человек, однако страстный и глубокий. Карамышев ждал свой лагман и производил небольшие расчеты в своей записной книжечке. Как-то проигрыш 48.00, обед 3.80, открытки 0.28. Обед показался таким дешевым. «Жадность фраера сгубила», — приписал он подсчетом, и, подумав, приписал еще одну усвоенную им сегодня истину. Фраера учить надо. Тут происходит такой поворот сюжета. К нему оборачивается с соседнего столика субъект, довольно-таки страшного вида, и очень нежно просит: «Дай-ка стишки почитать». «То есть какие стишки?» — недоумевает Карамышев. «Ты же стихи сейчас писал». «Нет, не стихи». «Ну да, рассказывай, я видел, как ты стихи писал». «Да нет же, никаких стихов я не писал». «Писал, я видел». «А хоть бы и писал, вам-то какое дело?» И тут смолкает вся компания. И так сидит с поднятыми фужерами, в которых смесь водки с простоквашей, местный напиток. Вот так они замерли и смотрят на Карамышева. Мир перед Карамышевым прозрачнеет. куда-то проваливается вниз какая-то земля —